Глава вторая. У двери в мою комнату стоял рейнджер Скип в доспехах и при оружии. «Приветствую их! Прими мои соболезнования!» — проговорил он. Я скорбно кивнул и, с Ильей за руку, пошел по коридору. Эльф остался на посту. «Ну, правильно, еще подбросят что-нибудь!» У двери в гостиную тоже стоял рейнджер. «Приветствую их! Прими мои соболезнования!» «Наверное, так положено по уставу», — подумал я и открыл двери. В гостиной меня встретили Чивагор и Ральчи, тоже в боевой готовности. Ральчи произнес ритуальную фразу. «А с Чивагором я уже говорил?» — он промолчал. Я уселся в кресло и заговорил. «Чивагор, старина, можно тебя попросить позвать сюда рейнджеров на минутку?» Он, не ответив, вышел упругим шагом. Или тоже собиралась уйти, но я ее попросил присесть пока в кресло. Несколько минут молча ждали. Наконец вернулся Чивагор с парнями. Я заговорил ровным тоном. Глава совета Геландел подарил Ире на свадьбу камень с заклинанием «Второй шанс». Нас убили, и она отдала его мне. Ирелион не ставила никаких условий, только попросила. Попросила меня основать клан. Ее клан, в котором она могла бы возродиться. Я объявляю о создании ее клана и передаю в его сокровище все свое золото. 100 000 монет. Я сделал паузу и спросил. Что скажете? Вих, извини, несмело проговорила Иля. В эльфийские кланы не принимают даже полукровок, а ты... Пусть совет объявил тебя другом эльфов. Ира попросила меня, ответил я. Значит, ничего против моего участия в клане не имела. Тогда и ты можешь вступить. Я, наверное, воздержусь, проговорила Иля. У меня дочь, зять, внучек. Я перевел взгляд на Чивагора. Он не отвел глаза, твердо заговорил. «У нас договор найма, Вих, и ты только найма», — он чуть скривился. «Ты, конечно, можешь его расторгнуть и обусловить и наем вступлением в твой клан. Возможно, даже найдутся рейнджеры, кто пойдет на это безденежья. Но сможешь ли ты сам после этого их уважать? И что это будет за клан? Не уверен, что Ирелион сможет им гордиться». Рейнджеры открытыми взглядами поддержали своего командира. «Парни, я только предложил», — сказал я мягко. «Решать вам. Для вас двери в клан открыты. Просто скажите, когда надумаете». «Если надумаем», — проговорил Чивагор. — «Хорошо, мы тебя услышали. Благодарим за честь. Разреши вернуться к охране». — «Да, конечно», — кивнул я. Или рейнджеры вышли, со мной остался только Ральчи. Я попросил его не маячить за креслом, присесть на диван и вообще чувствовать себя свободнее. Если хочет, может даже сгонять на кухню за кофе. Через 2 минуты вошел Чаги с подносом, принес кофейник, чашки, сахарницу. Я его от души поблагодарил и принялся ждать, прихлебывая крепкий кофе. Первыми с соболезнованиями пришли Ирина, отец и братья. Чертовы церемонии! Их самих кто бы утешил! На Зудче мне было лица, у его сыновей растерянное, по-детски обиженное лицо. Все-таки я редкая мразь. Вот сильно мне было надо лезть к эльфам. «Прими наше соболезнование, Вих», — глухо проговорила Иглит. Я кивнул и рассказал о втором шансе, о просьбе Ира основать клан. Зодчи печально на меня посмотрел и заговорил с паузами, подбирая слова. «Трогательно. Не будь Ирелион моей дочерью, от души бы поржал. И знаешь, даже если ты выполнишь ее просьбу, эльфы будут над вами ржать. Я слишком долго живу, чтобы становиться посмешищем». «Вы тоже думаете, что уже достаточно прожили?» — спросил я вкрадчиво Ириных братьев. «Ну, вступим мы под угрозами, или просто чтоб ты отвязался», — сказал тот, что повыше. «Можешь даже считать, что уже вступили. Какая тебе разница? Ты ведь даже не спросил наши имена». «Кстати, давайте познакомимся», — предложил я добродушно. «Стадии», — буркнул высокий. «Нетлес», — сказал второй. Я помотал головой. «Постараюсь не забыть, еще бы знать, что значат ваши имена». «Это термин из отчества», — сказал Иглет. «Стадия — высшая точка. Нетлес — точка притяжения. Только не проси объяснять, где и почему». «Это мы еще обсудим», — проговорил я. «Напали на мое казино в городе, повредили фасад, интерьеры. Возьмешься за ремонт, зачем?» «Мне нужно взглянуть и подумать», — заговорил он после короткой паузы. «Я предложу тебе варианты, назову стоимость». «Казино у спасенного дракона», — сказал я. «Считай, что я выбрал наилучший на твой вкус вариант. Финансирование отдельно. Сколько ты хочешь за работу?» «Зачем? Это намного больше, чем архитектор», — важно ответил Иглет. «Мы разрабатываем проект полностью, делаем практически все и сами руководим работами». «Я так и понял слово «зодчий», — проговорил я. «Мне это подходит. Итак, сколько?» «Пока, не глядя, могу сказать только что от 500 золотых». «Ну, с тебя просто обидно будет содрать меньше». «Хорошо. Будем считать это предварительной договоренностью», — предложил я. «Адрес есть на карте. Приступай, когда сочтешь удобным». «Договорились», — молвил он с достоинством. «Прощай, Вих, крепись». «Прощай, Вих, крепись». — повторили хором Иркины братья. — И вы держитесь, — ответил я. Они ушли. В гостиную заглянул рейнджер. — Следующих запускать? — Запускай, — улыбнулся я парню. — И больше не нужно спрашивать. Зашли Керри, Володя, Ольга Петровна и Тео. — Попросили пропустить нас без очереди, — сообщила мама Керри. — Нам же еще домой ехать. — Вих, ты духом, главное, не падай. — прогудел Володя. — Он сейчас многим нужен, дух твой. — Постараюсь, — ответил я без улыбки. — Вих, — неуверенно заговорила Керри, — ты разрешил написать о твоей свадьбе? — Разрешение в силе? — Да. Добавь, что глава совета подарил праправнучке на свадьбу второй шанс, — сказал я. — Ира отдала его мне и попросила основать эльфийский клан. — Меня. Человека. — А вот это тянет уже на интересную новость, — проговорила она, сверкнув глазками. — То есть людей тоже принимаете? — спросил Володя. Я пожал плечами. — Да пока в клане только я, то есть ни одного эльфа. Вот наберем немного. Нужен хотя бы паритет. — Логично, — согласился Володя. — Ну, свадьба уже закончилась. Я слышал, ты договорился с рейнджерами. Обещал же кое-что после свадьбы. — Дайте мне по... «Дай мне пару дней кое-что утрясти», — попросил я его. «Свадьба, оказывается, превратилась в поминки. Буду сегодня весь день тут принимать соболезнования». «Да я тебя не тороплю», — воскликнул Вова. «Ты, главное, не раскисни. Мы на тебя надеемся». «Хорошо», — ответил я серьезно. «Держись, Вих», — сказал Тео. «Держись, Вих», — повторили за ним хором Ольга Петровна, Вова и Керри. За ними заглянула Иля, спросила, как будем хоронить Иру. Обычных эльфиек придают земле, но она же попросила меня основать клан, то есть тоже является основательницей, а клановых аристократок возносят на погребальный костер вместе с подарками мужа. Я поблагодарил ее за такую предусмотрительность и попросил организовать все необходимое для костра к вечеру. Иля убежала, в гостиную вошел Геландл в своем костюме из шкур, в шапке с оленьими рогами и с посохом. Палкой в пол стучать не стал, сказал просто. — Прими соболезнования, Вих. — И ты прими соболезнования, глава совета, — сказал я. — Отрадно видеть, что в горе ты не забыл о чувствах других, — сказал друид. — Прошу тебя, передай тело Ирелион для захоронения семье. «Ты подарил ей второй шанс», — заговорил я торжественно. «Она отдала его мне и попросила основать клан. Ирелион будет вознесена на костер как основательница своего клана». Геландл покачал рогами. «Бедная девочка. Всю жизнь носилась с идеей клана. Знаешь, наша молодежь почти поголовно этим бредит. Потом у большинства проходит. У Ирелион бы тоже прошло». Он хрипло закашлялся. — Но ты ведь не мальчишка, даже не эльф. — Вих, зачем тебе это? — Меня попросила Ира, — тихо, но твердо повторил я. Друид тяжко вздохнул. Этого я и боялся с самого начала. «Чертова любовь! Романтик хренов! Да вся ваша романтика заканчивается смертями!» «Я маг смерти», — напомнил я глухо. «И да, я любил ее, и это ее убило. Тем более я выполню ее просьбу». «То есть тело Эрелион ты не передашь», — опечалился Галандал. «Что ж, дерзай, создавай клан. Только, пожалуйста, не в нашем поселке». «Ты запрещаешь мне?» — удивился я. «И запретил бы, если б мог», — проговорил он сердито и махнул рукой. «Да это, по большому счету, без надобности. Ты пойми, молодые эльфы родились здесь без кланов. Они просто идеализируют идею, но совершенно не представляют, каково жить в клане. Жить во имя клана. Жить кланом и умирать за клан. А их родители ушли из кланов или их выгнали за строптивость. Наше поселение — просто сборище диссидентов. Они согласны только на их, подчеркиваю, их собственный клан, где они будут всем заправлять». «Понятно», — почесал я задумчиво подбородок. «Но если вдруг, мало ли, найдутся желающие, мы сможем заключить с советом какой-нибудь договор?» «Это исключено», — спокойно проговорил Галандал. «Договоры заключаются при согласии всех старейшин совета. Достаточно одному выступить против, и договор будет отклонен. Никто из старейшин не станет признавать клан в поселении. Это же фактически покушение на власть и авторитет совета». «Ну, я и не думал, что будет просто», — сказал я. «А на твою личную поддержку, глава совета, я могу рассчитывать?» Он простецки пожал плечами. «Обещаю, что как только попросишь, поставлю вопрос о клане на совете без проволочек. И если согласятся советники, тоже не стану возражать. Глава всегда высказывается последним», — он грустно усмехнулся. «Но ты должен будешь предъявить чертовски убедительные аргументы». «Один у меня уже есть», — ответил я, — «как раз самый, что ни на есть чертовский». «Ты о своем демоне?» — холодно спросил Галандал. «Должен тебя предупредить, что я как раз демонолог, архимаг. В совете есть демонологи и кроме меня. Лучше поищи другие аргументы». «Вот с кем Ира могла привыкнуть к чертовщине», — подумал я. «А эльфы-то здешние, ой, как непростые». «Хорошо, поищу», — проговорил я. «Благодарю за предупреждение». «Удачи тебе, Вих», — сказал глава совета и направился к дверям. Следующим зашел советник Таварин. «Приби соболезнования, некромант», — молвил он сурово. Я чуть склонил голову, не отрывая взгляда от его лица. «Начато дело о нападении на вас», — заговорил он официальным тоном. «Асарея, Эсиору и еще 11 эльфов наших нашли у них в домах мертвыми со следами укусов. На вас напали вампиры и темные колдуны». «Еще десяток наемников под видом музыкантов», — добавил я. «Да», — продолжил он, — «за тобой проследили». «Неважно. Они пришли за тобой, и из-за тебя прямо в поселение, в их собственных домах, убили эльфов». «Соболезную», — сказал я душевно. «Ко мне есть какие-то вопросы?» Таварин, поджав губы, надолго впился взглядом в мое лицо. Я с максимальной благожелательностью смотрел на него. Он отвел взгляд и глухо заговорил. «Друг эльфов нашего поселения, ты приказал спрятать трупы нападавших. Пожалуйста, передай их следствию». «Чтобы вы могли убедиться, что они были вампирами и темными колдунами?» — уточнил я вежливо. Таварин смутился, но смог сказать твердо. «Чтобы ты не проводил в нашем поселении свои ужасные обряды. Мы хорошо понимаем, кого ты поднимешь». «А у вас, значит, не ужасные? Или вы их собрались пустить на мясо?» — заговорил я очень вежливо. «Уважаемый Таварин, если вы позволите поднять их в поселение, я разрешу тебе присутствовать при допросе. Вернее, даже ты сам их допросишь». «Я подумаю», — сказал друид. «Ты, пожалуйста, не торопись. Подожди захоронения, Ирелион. Позволь ей уйти с миром». «Хорошо», — ответил я. «Я вознесу Иру на костер вечером. Приходи прощаться». «На костер?» — удивился он. «Да, она попросила основать для нее клан», — сказал я. Друид покачал головой. «Что ж, дело твое. Тогда до вечера, Вих. До вечера». Потом пришла Ленора с милыми разбойницами. Принесли соболезнования, пожелали держаться и выздоравливать. Я их спросил о клане. Они печально сказали, что эльфийская девушка может вступить в клан только одним способом — выйти замуж за члена клана. То есть я им даже приказать не могу, разве что самому на них жениться. А на это мы не договаривались. Не пойдут они за меня, хоть их сожги. У них, оказывается, уже есть женихи. Я попросил передать женихам, что если они вступят в клан, помогу с выкупом за невест. Они обещали сказать, но явно отнеслись к идее скептически. На выкуп девчата и сами могут заработать в борделе. Да и не особенно женихам горит жениться. Им бы только пиво в тавернах листать и корчить из себя крутых рейнджеров. Ну, этого и следовало ожидать. Да, еще Ленора на прощание робко спросила, где ее рукопись. Черт, даже не спросила у Ольги Петровны, как-то вылетела из башки. Важно, сказал Леноре, что рукопись в типографии на случай, если потребуется допечатать тираж. Типа, нужно посмотреть, как будут читать. Вдруг не хватит экземпляров. Она вроде бы съела пока. Я сделал себе в мозгу зарубку обязательно спросить у мамы Керри о рукописи. Кстати, нужно будет завести ей экземплярчик. Обещал все-таки. Дальше пошли гости. Они без затей приносили соболезнования и с приличной неспешностью возвращались в сад вспоминать Иру, пить вино и пиво, грустить и обсуждать, какая я жадная сволочь. Даже на поминках сэкономил. И не в том дело, что на поминках ели и пили то, что собирались съесть и выпить на свадьбе. Самое главное, прощание с усопшей продлится только до похорон, то есть до вечера. А свадьба, по-хорошему, должна была греметь еще 3 дня. За обедом мне обо всем этом поведали мои рейнджеры. Чаги для всех накрыл стол в столовой. Даже Настя почтила присутствием. Парни ее уже совершенно не смущались. Пытались заигрывать, только что лапы к ней не тянули. Видимо, уже были научены. Я чувствовал себя этаким воеводой во главе своей дружины. Поддавшись этому ощущению, я спросил совета, какие для своего клана следует заполучить владения. Парни на меня внимательно посмотрели, отвернулись, кто качая головой, кто со вздохом. «Торговую гильдию», — буркнул один. «Да хотя бы замок какого-нибудь владетеля», — проворчал второй. «А казино разве не подходит?» — спросил я деловито. «Ну, был бы у тебя хотя бы бордель на 1000 коек», — сказал Скипа. — Лучше сразу мэрию, — добавил Ральчи. — По слухам, примерно то же самое. — А других владений поблизости совсем нет? — удивился я. Парни неожиданно смутились. Чивагор проговорил. — Пойдем в лес и на рактику. Хоть все забирай. Эльфы кого-то боятся в лесу? Индейцев, что ли? Я выразительно посмотрел на Настю. Она с безучастным видом монотонно загребала из тарелки вкуснейшую эльфийскую солянку, изредка прихлебывая пиво из большой кружки. «Ну, значит, действительно посмотрим». Я сделал вид, что вполне удовлетворен их советами, и тоже занялся обедом. Здоровье мое явно окрепло, судя по аппетиту. Когда перешли к кофе, Чаги неожиданно подошел ко мне, опустился на одно колено и выдал. «Господин Вих, позволь обратиться с просьбой». «Обращайся, конечно», — сказал я заинтригованно. И он меня не разочаровал. «Прими меня в клан, господин Вих», — торжественно заявил Чаги. «Малыш, прости, но зачем это тебе? Ты же не воин. Ты судишь, как все», — воскликнул маленький эльф. «Если не умеешь убивать, тупо махать своим острым железом, то ничего не стоишь. А я для Ирилион, вот». — Не горячись, дружище. — Ты принят, — сказал я ласково. — Просто прошу рассказать, зачем тебе клан? — Я слышал, как ты говорил, что Ирилион просила, чтобы ты создал клан, — ответил он стеснительно. — Клан формально существует с момента, когда в него добровольно вступит хотя бы один эльф. В поселении все не хотят ссориться с советом, переживают, что подумают соседи. А мне все это давным-давно пох. — Поздравляю тебя, вождь. «Ты создал клан». «Благодарю, дружище», — сказал я чувством. «Что я могу для тебя сделать?» «Обещай, что примешь клан мужей моих дочерей, если они захотят вступить, и моих внуков, когда они станут совершеннолетними», — попросил Чаги. «Обещаю», — сказал я охотно. «А кто у твоих дочерей мужья?» «А», — махнул малыш лапкой. «Служат в управе, что-то сортируют и переписывают. Нас, домашних и конторских эльфов, кланы не принимают. Вообще за эльфов не считают». Он печально вздохнул. «Вот хоть одного человека вроде нормального встретил». Рейнджеры за столом не смогли сдержать улыбок. «Ну-ну, посмотрим, кто посмеется последним».